Глава 12. Механизм налаживания новой жизни был необратимо запущен. Надя обосновалась в своей новой квартире. Расплатившись с Жуком и Еленой, она первым делом купила себе телефон и новую сим-карту. Все. Она больше не будет скрываться. Пусть ее найдут. Пусть предъявят обвинение. Теперь, когда у нее есть контакт с адвокатской конторой, в которой работает Жук, который может в случае вполне себе предвиденных и неприятных обстоятельств предоставить ей самого лучшего питерского адвоката, ей будет проще доказывать свою невиновность. Тем более, что никаких преступлений она не совершала. Вторым пунктом был звонок в фирму, занимающуюся установкой и заменой дверных замков. Мастер приехал через полчаса. Это был молодой и румяный мужчина в зеленом комбинезоне. Он провозился с замками до ночи. Он же порекомендовал ей установить в квартире охранную сигнализацию и интернет. Сам позвонил друзьям, приехали молодые парни, которые пробыли в квартире еще часа три. Надя немела от страха, представляя себе, что с ней станет, окажись они преступниками, мошенниками, насильниками. Ее, оставшую болезненно мнительной, просто колотило от страха. И она, пока люди работали в прихожей, сидела на кухне и глушила свои страхи кофе. Сумка с деньгами, прикрытая найденными в шкафчике полотенцами, покоилась на самом дне плетеной корзины для грязного белья в ванной комнате. Наконец, когда все ушли, и Надя заперла квартиру на все замки, ее немного отпустило. Шел второй час ночи. Она взяла щетку и совок, прибралась в прихожей. Проходя в ванную комнату мимо зеркала в красивой деревянной раме, увидела свое отражение и отшатнулась. Бледная, с темными кругами под глазами, взгляд затравленного жизнью человека. И уж точно не женщины, а какого-то бесполого существа. Растрепанная, в скромной одежде и неуверенная в каждом своем движении и даже вздохе. Словно она и вовсе не имела права дышать. Чувствовала себя недостойной этой квартиры, этого надвигающегося на нее образа жизни. Да и сил хотя бы просто еще раз уже по-настоящему восхититься своим новым жильем, купленным на украденные деньги, не было. Она и не помнила, когда ела. Ноги ее от усталости и слабости подкашивались. Надя, приняв душ и закутавшись в новый, видимо, для декорации повешенный в ванной комнате розовый халат, достала из пакета ноутбук, настроила интернет. И первой фразой, что она набрала в поисковике, была «Круглосуточная доставка еды в Санкт-Петербург». Она позвонила и заказала пироги. Целый 3-килограммовый набор, состоящий из пирогов с мясом, творогом и брусникой. Пока ждала доставку, заварила чай. Коробочку с пакетиками нашла в шкафчике на кухне. И вот в 3 часа ночи принялась за ужин. Или ранний завтрак. Поедая вкуснейшие, красивейшие, ручной работы пироги, она с удовлетворением отметила, что не лишилась аппетита, а это уже хороший знак. Конечно, она придет в себя, отоспится, а завтра примется за работу. В голове уже имелся план. Собрать в интернете всю информацию, касающуюся смерти Поливанова, адвоката Григория Максимова, а также происшествий в Красноуфимске. Но первым пунктом, конечно, был визит в гостиницу, откуда она еще официально не съехала, чтобы оставить там на ресепшене письмо для господина Григория Максимова. Закончив прибираться на кухне, Надя вошла в спальню, включила свет. Роскошная кровать под прозрачным пологом, кремовое покрывало и пухлые подушки. Она разделась и легла, выключила свет. И сразу по высокому потолку поползли голубоватые тени деревьев, оживавшие всякий раз, когда по улице проезжала машина. Сон, покружив над ее головой, овладел ею буквально за минуты. Проснулась она поздним утром. Можно ли привыкнуть к тому, что уже каждое утро ее новой жизни воспринимается как стресс? Причем стресс мощный, настоящий, с камнепадом вопросов, вызывающих настоящее удушье. Нет, нельзя. И главный, наиострейший вопрос — правильно ли она поступает? Второй вопрос. А не сошла ли она с ума? Третий вопрос. Где Гриша? Четвертый. Долго ли она протянет в тюрьме? Не было сил подняться. Надя лежала и рассматривала спальню. Бледного лакированного дерева шкафы, искусственные розы в красивой прозрачной вазе на мраморном туалетном столике, зеленый, расписанный одними лишь листьями деревьев, пейзаж за окном. Было тихо. Она слышала лишь собственное дыхание да шорох жестких новых простыней, когда шевелилась. Позавтракала пирогами с чаем, написала записку Грише с указанием своего адреса, оделась и отправилась в гостиницу. Там, покончив с формальностями и поблагодарив девушку на ресепшене, она видела ее впервые, той, что заселяла ее, не было. За все хорошее и вернув ключи от апартаментов, Надя с бьющимся сердцем вручила ей конверт, адресованный Грише. «Вот, если он будет меня искать». Вышла на Невский проспект. День постепенно наливался золотистым теплом, от асфальта поднимался пар. Нарядно одетые горожане куда-то спешили, все жили своей жизнью, и только у нее, у Нади, жизнь остановилась. Она словно застряла где-то между реальностью и болезненным, наполненным кошмарами и бредовыми фантазиями сном. А как иначе назвать этот поступок? Покупка квартиры в Питере. И это ее мечта, фантазия, сон. Все это принадлежало не только ей. Сколько раз они с мамой мечтали перебраться в этот красивейший город и обосноваться здесь. Возможно, именно ради этой золотой своей мечты мама и перешагнула какую-то нравственную грань, совершила должностное преступление и согласилась на сделку с совестью ради денег, чтобы сделать счастливой свою единственную дочь. Как часто вечерами после работы мама, устроившись на диване с вязанием, рассказывала о том, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы она родилась, скажем, не в Михайловске, а в Москве или Петербурге. Говорила, забывая, что и Надя кое-что помнит, что не всегда жила в Михайловске, что было и в ее жизни что-то светлое и сказочное, когда они с папой, молодые, жили в Подмосковье, и что у отца были большие перспективы. Он был крупным специалистом по сейсмологическому оборудованию, и его должны были отправить с семьей в Сирию или Алжир. И если бы не смерть отца, то вряд ли семья вернулась бы в маленький Михайловск, где им от бабушки осталась скромная квартирка. Первые несколько лет, может, и продолжали бы снимать жилье в пригороде Москвы, а потом купили бы, возможно, в самой Москве. Такие были планы, если бы река не забрала отца. Мама называла его нежно — Сашенька. Он был высокий, светловолосый, с голубыми глазами и очень добрый. У него был мягкий голос, чудесная белозубая улыбка, и, казалось, он может все. Такой сильный, надежный, настоящий. Не то что Григорий. Болтун, врун, сочинитель сомнительных историй. Но тогда почему, вспоминая его, Надя так волновалась? И волнение это было и радостным, и грустным одновременно. Надя зашла в магазин, купила продукты, чтобы приготовить себе обед. Так хотелось уже нормальной домашней жизни. Тем более, что дом-то у нее теперь был. Осталось совсем немного подождать, чтобы сделка была оформлена до конца и надлежащим образом. Да, она шла домой, и сердце ее билось часто и сильно. И столько чувств переполняло ее, что иногда ей хотелось просто остановиться, прислонившись спиной к одному из величественных зданий на Невском, чтобы зафиксировать этот миг, это счастье обладания этим городом, этой мечтой, своей и маминой. Она добралась до дома на такси, поднялась к себе, открыла дверь и накрепко заперла все замки. «Мой дом — моя крепость. Все. Теперь-то ее никто не побеспокоит. Она здесь хозяйка. Хотя и стала ею каким-то совсем уж изуверским образом. Право на владение этим счастьем было подарено ей человеком, который сам своей рукой отдал ей в распоряжение огромные деньги. Это право было прописано в его письме, где он отказывается от нее. Сумасшедший, психически неуравновешенный человек. Да, письмо существовало, реально. Его можно было взять в руки и читать бесконечное количество раз. Вот только так не хотелось думать о нем и вспоминать. Григорий. Как? Ну как она могла ему довериться? И откуда это ощущение, словно она знает его? Неужели ее затянувшееся одиночество, отсутствие мужчины, надежного и крепкого плеча, сыграло с ней такую злую шутку? И она, наделив его несуществующими качествами, влюбилась в него. Но свои-то чувства она не могла выдумать. Они были. И она рядом с Григорием была счастлива. Хотя и чувствовала себя так, словно в ее жилах последнюю неделю текла не кровь, а вино. Она была словно пьяная, и ей было хорошо. Должно быть, ею двигал все-таки инстинкт. Ей хотелось мужчину. Хотелось, чтобы он всегда был рядом с ней. Чтобы она была не одна. И чтобы он оставался с ней всегда. Чтобы не исчезал. Чтобы испытывал к ней такие же чувства, что и она к нему. Лежать рядом с ним, положив голову ему на плечо, вот что было для нее настоящим счастьем. Она просто женщина, которой нужен сильный и ласковый мужчина. Надя положила письмо Григории на стол, распрямила слегка помятый лист. Вот она, индульгенция. Документ, отпускающий ей все ее грехи, позволяющий ей тратить чужие деньги. И одновременно с этим прощальное письмо, которое, прочитав один раз, не хотелось перечитывать, чтобы не причинять себе боль. Тем не менее, она решила прочесть его снова. Возможно, подсознательно она надеялась, читая, услышать его голос. Голос Григория. «Дорогая моя, я должен исчезнуть. Не могу быть рядом. Это слишком опасно для тебя. С деньгами у тебя теперь проблем не будет. Уезжай подальше, чтобы тебя не нашли. Когда все утрясется, я тебя найду. Будем держать связь через нашу гостиницу. Люблю тебя. Ты для меня все. Береги свое здоровье. Обнимаю». Если бы она коснулась оголенных электрических проводов, ее бы тряхнуло не так сильно, как сейчас. В тишине комнаты она вдруг отчетливо услышала не его голос, а стук своих зубов. Что же она натворила? И где были ее глаза? Почему она восприняла лишь первую часть письма, а вторую ее сознание не восприняло? Где были ее мозги, когда взгляд ее в первый раз коснулся строк, где он пишет, что когда все утрясется, он ее найдет? Почему она не поняла этих простых слов? Почему не уловила самый важный смысл написанного им? Но самое страшное было в другом. Он написал, что «будем держать связь через нашу гостиницу». А это могло означать лишь одно. Он не собирался с ней расставаться. Как она могла не увидеть этого? Неужели страх потерять его настолько травмировал ее мозг, что она увидела лишь то, что боялась увидеть? Его слова о том, что он не может быть рядом. «Люблю тебя. Ты для меня все. Береги свое здоровье. Обнимаю». Да она просто обезумела. Даже эти драгоценные фразы перевернулись в ее сознании, и она восприняла их просто как какие-то дежурные слова, написанные мужчиной, который бросил ее для смягчения удара, чтобы не было так больно. Что же это получается? Он уехал по ее делам в Михайловск. Он выполнил свое обещание. А она, вместо того, чтобы дождаться его, сбежала с деньгами в Питер. Да еще к тому же и купила эту фатальную квартиру. Выходит, это она теперь в его глазах мошенница и воровка. Надя вывалила на пол все содержимое сумок и пакетов, какие только имелись. Деньги, деньги, фотографии, кукла. Она схватила куклу и прижала ее к груди. Это была потрепанная старая кукла в пестром платье с узором из красно-желто-зеленых ромбов, с почти белым личиком с подрисованными губами. Она хорошо помнила, как подрисовывала стершиеся губы красным маминым лаком для ногтей, коричневыми спутанными локонами и маленькой треугольной шляпкой, прикрепленной клеем к волосам. Любимая кукла. Отец купил ее в день ее рождения. Ей четверть века, потому она такая потрепанная. Кукла. Вот она точно была реальная и связывала ее с прошлым, с самой жизнью. И она ей не снится. Девушка вернулась к фотографиям, которые ей дал Григорий, сказав, что нашел их в ее почтовом ящике. Совсем заврался. Как будто бы кто-то подсунул ей эти дорогие для нее фотографии точно в день поминок. Но кто и зачем? А если он снова солгал ей, то каким образом у него они могли оказаться? Вот, вот она, та самая фотография, где она вместе с мамой. Они сидят в комнате, а на кровати едва различимая ее любимая кукла. Мама. Мамочка. Надя поцеловала изображение мамы на снимке. Разрыдалась. Мама, что я наделала? Ей так хотелось кому-то рассказать обо всем, что с ней случилось. Будь у нее подруга, близкая и верная, там, в Михайловске, она позвонила бы и поделилась. Но самая верная подруга увела у нее парня. Какие уж теперь подруги? Никому верить нельзя. Единственным человеком, самым близким и родным, была, конечно, мама. В самые сложные моменты своей жизни Надя звонила только ей. Рука машинально потянулась к телефону. Мамин номер она знала наизусть. Она не понимала, как вообще можно не помнить номера телефонов самых дорогих людей. Все вокруг говорили, что номеров не знают и не помнят. Зачем запоминать, когда есть телефон с сохраненными в нем цифрами? Ослабевшей рукой, с горькой усмешкой на губах, она набрала мамин номер. И очень удивилась, услышав длинный гудок. Это невозможно. Мамин телефон она оставила дома, в квартире в Михайловске, и он 100 лет тому назад разрядился. Хотя, может, в телефонной компании знают, что абонент умер, и мамин номер передали кому-то другому? Надя, глотая слезы, слушала эти гудки. И это было каким-то странным проявлением жизни. Словно мама была жива и вот-вот возьмет трубку. А она слушала бы и слушала. Дожидалась бы, пока мама из кухни, предположим, добежит до комнаты, где оставила на столе или в сумочке телефон. И когда трубку взяли, и она услышала: «Да, я слушаю». Вся комната вместе с окнами и мебелью словно тронулась с места. Двинулась по часовой стрелке. Она узнала бы этот голос из миллиона. Вот оно, безумие. Спокойно осознала она и даже не испугалась. «Мама? Привет, это я», — сказала она, улыбаясь мокрыми от слез губами. «Милая моя девочка, ты где? Что с тобой? Все в порядке?» И Надя потеряла сознание.